Чем может обернуться любовь к пенному? Особенности пивного алкоголизма. Общественное представление о пиве как о безопасном и легком напитке является одной из главных причин его популярности. Родители легкомысленно угощают им своих детей-подростков, без него не обходятся пикники, поездки за город, посиделки с друзьями и даже массовые мероприятия. Часто пиво становится напитком вхождения, особенно для подростков, которые быстро переходят на более крепкие напитки. Певица Лили Аллен как-то рассказывала в прессе, что в начале карьеры после концерта часто обнаруживала в гримерке ящик пива, подарок фанатов. «Никто в такой ситуации не отказался бы», — говорила Лили, и медленно спивалась. Только в 2007 году певица признала проблему. Она поделилась, что к тому моменту не было ни одной ночи, которую бы она ясно помнила. Ей пришлось проделать огромный путь к выздоровлению. А начиналось все с пива. Поклонники пива настаивают на малом вреде этого напитка и часто ссылаются на его древнейшую историю. Например, пивоварением активно занимались еще древние египтяне. К пиву относились как к традиционной части повседневной трапезы. Однако любители пенного не учитывают тот факт, что в древние времена были серьезные проблемы с качественной питьевой водой. Ее не хватало, и пиво было вынужденным решением. Оно медленно портилось и благодаря содержанию спирта помогало справляться с дизентерией и кишечными инфекциями. Сейчас же нехватки чистой воды нет. Также защитники пива указывают на его распространенность в бытовой культуре. Но эта популярность искусственна и не говорит о безопасности напитка. Прежде всего, виной тому миф о пользе пивных дрожжей. Многие родители не анализируют информацию и не знают о том, что содержащиеся в дрожжах витамины группы В, как и сами дрожжи, можно безопасно получить из специальных пищевых добавок, витаминных комплексов, безвредных для здоровья сивушных масел и других опасных продуктов брожения. Маркетологи старательно поддерживают иллюзию безвредности пива, укрепляя ее позитивной рекламой, в которой пиво ассоциируют с веселыми вечеринками, спортом и активным образом жизни. Классический образ футбольного фаната, наблюдающего за матчем с бутылкой пива в руках, пожалуй, еще не скоро выветрится из массового сознания. Так никак не связанные друг с другом вещи, футбол и пиво, превращаются в неразрывную ассоциативную связку, порождающую впоследствии нездоровую традицию. И хотя с 2012 года реклама пива запрещена в Российской Федерации, производители обходят ее, используя в роликах безалкогольное пиво своей марки. Еще один немаловажный фактор – производство и продажа пивных напитков не подлежит лицензированию. Поэтому пивные магазины и бары появляются как грибы после дождя. Некоторые из них оформлены как заведения общественного питания и могут продавать пиво даже после 23:00. В последние годы этот напиток становится все более популярным в России. По данным исследовательского холдинга «Ромир», в 2021 году пиво покупали 83,4% россиян. Стабильный рост интереса к пенному наблюдается на протяжении 3 лет, с 2019 года. На первый взгляд кажется, что вытеснение пивом более крепких спиртных напитков должно быть хорошим признаком, но так ли это? Расскажу вам о том, почему не стоит питать иллюзии на тему безопасности пива, о его влиянии на организм и последствиях употребления. Пивной алкоголизм – это обывательский термин, в МКБ-10 его нет. Алкогольная зависимость, вызванная чрезмерным употреблением пива, ничем не легче той, что развивается в результате злоупотребления крепкими напитками. Как и всякое спиртное, пиво содержит этанол, разрушительным образом влияющий на мозг, печень и другие системы организма. Да, процент его содержания в пиве меньше, но и пьют его куда большими порциями. Пол-литра 4-5% пива содержит столько же этанола, сколько и 60 граммов водки. Если верить ВОЗ, то это и есть примерная суточная доза алкоголя, которую можно выпить без серьезного ущерба для здоровья с учетом того, что человек употребляет не чаще 3 раз в неделю. Но многие ли останавливаются на одной бутылке? В итоге людей, которые по пятницам выбираются в бары, выпивают по 1,5 литра пива за раз, ВОЗ уже относят к страдающим алкоголизмом. Алкозависимые, употребляющие только пиво, дольше не утрачивают социализацию и остаются профпригодными, но иногда именно это мешает им вовремя осознать наличие проблемы и начать лечение. Ряд потребителей на всю жизнь остается приверженцами пенного и к более крепким напиткам не переходит, но радоваться этому тоже не стоит. Во-первых, как уже было сказано, в пиве содержится этиловый спирт. Он формирует не только психологическую, но и физическую зависимость. растет толерантность, привыкание. Постепенно человек повышает дозы и пьет уже столько пива, что по количеству этанола доза сравнивается с крепким алкоголем. Последствия формирования пивного алкоголизма можно увидеть на ленте любого супермаркета. Одна баночка — редкость. Люди покупают любимый напиток связками по несколько бутылок и даже ящиками. Во-вторых, не забывайте, что пиво – высококалорийный напиток. В Англии 18 века у работников тяжелого труда пользовалось популярностью крепкое темное пиво – портер. Его могли буквально употреблять на завтрак вместо еды, и энергии от напитка хватало на день работы. Но продолжительность жизни таких рабочих оставляла желать лучшего. В наше время портер употребляют по нескольку банок за вечер, нередко после работы перед сном. В итоге к наркологам приходят пивные алкоголики с лишним весом. На консультации выявляются схожие дополнительные проблемы – ожирение, высокий холестерин, гипертония. Быстрый набор веса из-за частого приема калорийного напитка дает колоссальную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Результат – раннее развитие атеросклероза сосудов и ишемии, сахарный диабет второго типа, ранние инфаркты и инсульты. Признаки пивного алкоголизма. Первым звоночком, указывающим на формирование алкогольной зависимости, является психологическая тяга. Она проявляется следующим образом. Человек все время ищет повод выпить пиво. Употребление становится регулярным. Встречи с друзьями вне контекста выпивки кажутся бессмысленными. Пиво становится единственным способом расслабиться и улучшить настроение. На второй стадии подключается физическая зависимость, признаки которой следующие. Похмельный синдром, который снимается новой порцией спиртного. Повышение толерантности к алкоголю. Доза, необходимая для опьянения, становится все больше. Утрата количественного и ситуационного контроля. Человек может уходить в запой, выпивать во время работы и так далее. Последствия чрезмерного потребления пива. Я думаю, всем понятно, что этанол токсичен для мозга и отрицательно сказывается на работе печени. Массу вреда от него получают также другие органы и системы. Сердце и сосуды. Под воздействием углекислоты ускоряется всасывание этанола и жидкости, а быстрое всасывание большого количества воды, пресловутые пол-литра, приводит к переполнению сосудистого русла. Чтобы перекачать лишнюю воду, сердцу приходится работать в усиленном режиме. Если это происходит часто, его мышцы постоянно пребывают в гипертонусе, стенки утолщаются, нарушается обмен веществ в тканях и клетках, сердце увеличивается в размерах, становится дряблым. Сосудам также приходится растягиваться, чтобы вместить увеличенный объем жидкости, что приводит к варикозному расширению вен. Повышение АД становится постоянным симптомом. Резко повышается риск инфарктов и инсультов. Эндокринная система. Пиво – довольно калорийный напиток. В половине литра содержится примерно 200-250 килокалорий. При этом оно возбуждает аппетит, поэтому в закуску к нему идут довольно калорийные снеки. Все это приводит к тому, что любители пива часто страдают от лишнего веса. Ожирение быстро приводит к развитию метаболического синдрома, при котором снижается чувствительность тканей к инсулину. На этой почве нередко возникает диабет второго типа. ЖКТ. Пиво раздражает слизистую, препятствует полноценному усвоению питательных веществ, что приводит к дефициту витаминов и микроэлементов. При длительном употреблении развивается гастрит, а затем и язвенная болезнь желудка. Почки. При попадании пива в организм они начинают работать в усиленном режиме, что может приводить к фиброзу тканей и развитию почечной недостаточности. Пытаясь быстро вывести этанол, почки заодно способствуют вымыванию из организма полезных микроэлементов, создавая их дефицит, а традиционные пивные закуски – соленые, копченые, пряные – дополняют картину гастритом и другими проблемами с ЖКТ. Почему пиво особенно опасно в жару? Любителям спасаться от жары ледяным пивом пора пересмотреть свои способы охладиться. Во-первых, оно обладает мочегонным эффектом, что приводит к потере ценной жидкости. Во-вторых, блокирует выработку вазопрессина, с помощью которого наш организм пытается сузить капилляры и снизить потоотделение. В результате сильно возрастает риск обезвоживания. Кроме того, из-за частого мочеиспускания из организма быстро вымываются электролиты, необходимые для нормальной работы сердца. В сочетании с токсичным действием этанола и жарой, выходит, что на сердце ложится даже не двойная, а тройная нагрузка. К тому же люди, находящиеся в состоянии опьянения, чаще пропускают симптомы теплового удара и сталкиваются с куда более серьезными его последствиями. Пьяные люди чаще засыпают на солнцепёке и получают ожоги, а также намного чаще тонут при купании.